А при чем же Москва, Ефросинья Кузьминична? 100 лет маку не родила, и голода не было. Фиараванти слепил свой собор в Кремле по образу и подобию Владимирского, а Владимир младший брат Суздаля, вот то-то. Небо просторное, Ефросинья Кузьминична. Под ним и Москве, и Суздалю место найдется. Она потянула руку к столу, на котором лежала полоска связанной шерсти, видно, связала накануне. Чем она просторнее, тем дурной голове больше воли. Почестнее было бы, небось, и глупость не разгулялась бы. Она обронила спицу, быстро наклонилась с явным намерением не дать поднять ее Егору. Вот в склепе женского монастыря свели эпитафии. Да, единым махом взяли и свели. Как хочешь, так и разумей, где кто лежит. Где Петрова, а где Иванова. А ты говоришь, простор. Простор нужен уму. Она потянула нитку и в один миг распустила шерсть. Пойдем, небось, умылся уже. Они пошли в дальний конец дома. Там была светелка, где обычно жили гости Ефросиньи, и где дважды останавливался Егор. Все на своих местах, все, что помнит Бардин, в доме, в свой первый приезд лет 30, а может 35-му назад, осталось на своих местах, будто бы отлито из чугуна и обречено здесь стоять вечно. Напольные часы в правом углу, книжный шкаф со словарем «Граната» и многотомным бремовским изданием «Мира животных», цветочница синего стекла, высокая и узкая, будто стебель гладиолуса, который помещен в нее, венские стулья вдоль окон, вазы с яблоками, кажется, точно такими, какие были в том доме в ту осень, дай бог памяти 16-го или 17-го года. И надо всем этим Ефросинья Кузьминична, высокая, стянутая корсетом, с прической в виде пасхального кулича, тоже отлитая из чугуна, тоже обреченная украшать этот дом вечно. «Иван, Егор к тебе приехал!» Сказала и пошла прочь, неистово стуча каблуками, будто хотела ими досказать все, что не сказала. Иван, вооружившись лупой, крупной и прямоугольной, в черном ободке, рассматривал фотографии. Видно, фотографии были нечеткими, и старый Бардин, отстранив лупу, водил ею по матовой поверхности отпечатка. Видно, рука была ослаблена болезнью. Она точно была и не бардинской, двигалась непривычно медленно. Егор взял лупу из рук отца, попробовал поднести ее к глазу. «О, сильна бестия! Небось, удружил приятель со знаменки!» Человек, о котором говорил Егор Иванович, был добрым дружком Иоанна, бесценным и бескорыстным сподвижником по собиранию Иоанновской библиотеки о премудростях отбора во флоре и фауне. «Он снабдил тебя этаким дивом?» «Нет, не угадал», — заметил Иоанн и пододвинул сыну стопку фотографий, которую рассматривал только что. «Стекло, оно и есть стекло, а вот это действительно диво. Ну, это тебя хватит. С икон?» «Угадал. С них. Богомаза не Бардином ли величали?» «Ну, вот тут вся эрудиция по части иконописи и иссякла. Не Бардиным». Егор Иванович вздохнул, точно свалил с плеч чувал пятипудовый. «Ты своими загадками печенки мне занозил. Того гляди, кровью сойду. Не мучь, объясни». «Так и быть, пощажу. Да только в последний раз!» — возликовал Иоанн и выждал минуту, ублажая себя с радостью победы над сыном строптивцем. Нечасто Егор винился вот так. «Гляди и гляди попристальнее. Икона-то в клеймах, понял?» «Вижу, в клеймах, да что из того?» «Так, не расторопен, точно и не Бардин!» Ткнул Иоанн сына еще раз. Мог и не ткнуть, да велик был соблазн дать ему по загривку. В клеймах-то вся жизнь наша в ту далекую пору. Да нет, не духовная, а светская. Пойми, Чадовик, не мудреная, светская. Тут и мужик с сахой, и баба с прялкой, и пастух со стадом. А как подмечены подробности, и избы, и амбары, и овины. Да что овины? Мужики с бабами, как точно писаны, что и от живых не отличишь. А ведь это, почитай, век 15-й, если не 14-й. Ты говоришь клейма, а я говорю летопись. Это ты говоришь клейма? Я-то знаю, что говорю. Мне эти клейма вот так нужны. Они мне расскажут такое, что я в древней рукописи не сыщу.